крупнейшей малайской газете на английском языке номера 24 февраля лаконичное сообщение об аресте в аэропорту Субанг двух мужчин, которые якобы планировали нападение на американскую военную базу на Суматре. Один некий Ник Ават, связной между террористическими организациями исламских фундаменталистов в разных странах. Второй неназванный по имени человек с сирийским паспортом. Этот второй пытался в аэропорту проглотить красную капсулу с ядом, но полицейским удалось помешать попытке самоубийства. Уилсон перечитал сообщение три раза и остался с убеждением, что человек с сирийским паспортом был, несомненно, Хаким. Совпадало время после их прощального обеда и до прибытия Уилсона в Одессу. Как раз тогда Хаким планировал отбыть из Ливана и именно в Куала-Лумпур. Ну и, наконец, приключение с красной капсулой — это почти автограф. Вторая интересная заметка находилась на сайте CNN. 1 марта в Берлине в процессе осуществления антитеррористических мер погибла Урсула Дайслер, офицер немецкой контрразведки, 31 год. Ее убийца — гастарбайтер, связанный с группами исламских радикалов в Боснии и Ливане. При попытке к бегству он был застрелен коллегой Урсулы Дайслер. Полиция ведет следствие. Введя фамилию Дайслер, Уилсон нашел в немецкой англоязычной прессе примерно то же сообщение от того же числа. Чем кончилась история с двумя убитыми в Берлине, Уилсону узнать не удалось. За прошедшие почти три недели больше ни словечка об Урсуле Дайслер и гастарбайтере-террористе. И как раз это молчание очень многозначительно. Значит, кто-то велел похоронить историю, которая могла иметь громкое продолжение. Нечасто в Берлине убивают агентов федеральной разведки. Но был ли именно Бобо Джон героем драмы? Тут Уилсон терялся в догадках. Много ли берлинских гастарбайтеров, связанных с группами исламских радикалов в Боснии и Ливане? В заметке даже возраст убитого не был указан. Так или иначе, немцы каким-то образом получили доступ к тайному тайных компьютера Бобо Джона. В результате или они, или их дружки-приятели из ЦРУ закинули удочку в папку с черновиками электронных писем. Если бы в первой фразе их сообщения живца случайно оказалось четыре слова, Уилсон мог бы попасться на крючок. Теперь задним числом ему было очевидно, что гениальная идея с папкой для черновиков продумана все-таки не до конца. И вставал грозный вопрос, а где он еще мог допустить мелкие роковые проколы? Распотрошив компьютер Бобо Джона, выйдут ли охотники за террористами на след банка Кадоган? Не исключено, что счет Уилсона в банке Джерси уже под колпаком, хотя в такую прыть ФБР и ЦРУ верилось с трудом. В конце концов, это организации, те же неповоротливые бюрократические машины, только очень секретные, что и неповоротливость позволяет скрывать. Но после 11 сентября всему миру стало ясно, ФБР и ЦРУ, не умеющие координировать свою совместную работу, бюрократические монстры, которые то и дело садятся в лужу и из каждой очередной лужи нахально клянчат себе еще денег. Однако на самом деле финансирует их весьма неплохо. Да и сказать, что они уж совсем мышей не ловят, было бы грубым и опасным преувеличением. Ловят? Да еще как! Значит, нельзя забывать, что кто-то, возможно, прямо сейчас крадется за тобой на мягких лапах. Что бы сам Уилсон сделал на месте охотника? Прежде всего, блокировал бы счет в Сент-Хельере. Коль скоро речь идет о миллионах, Франциско Данкони непременно засуетится и выйдет на контакт с банком Кадоган. При определенной ловкости можно отследить, откуда он подает голос, и осторожненько заманить его на Джерси или в другую ловушку. Но для начала следует знать о существовании счета в банке Кадоган и склонить к сотрудничеству банк, вся слава которого базируется на яростной охране тайны клиента. Нашли они счет? Прогнулось ли под давлением начальства банка? Ответа на эти вопросы пока не было. В Цюрихе Уилсон был в 9:00 вечера. Вымотанный после 15-часового путешествия, перекусил в кафе, недалеко от Нидерхофа, где кучно расположено множество городских туристических приманок. Затем прогулялся по набережной Лиммата, любуясь на лебедей, перешел по мостику в старый город и нашел приют в возмутительно дорогом отеле «Цумшторхен». На следующее утро он первым делом направился на элегантный Банхофштрассе, накупил много первоклассной одежды и приобрел супердорогой кожаный чемодан. В отеле залег в ванну и с блаженством смыл с себя последнюю африканскую грязь. После мрака и грязи Баф-Вазенде, после хаоса и свинства Буния, было так чудесно нежиться в чистоте и комфорте. Но и в бюргерском раю пепел предков стучал в сердце Уилсона. Вытираясь после заключительного душа, он видел на своей коже шаманскую символику. Голым он теперь в сущности никогда не бывал. Всегда на нем сидело одеяние духа, и теперь в ушах звучало на языке паиутов. «Да не дрогнет сердце твое, когда сотрясется земля». Он снова каждой порой тела и каждой частицей души ощущал себя танцующим духом, вовокой, который во плоти и крови вернулся в этот мир. Час спустя, когда Уилсон покидал отель, молоденькая консьержка поначалу даже не узнала его. Отдохнувший, холеный, весь в Армани и Брагано, он словно сошел с обложки модного журнала. Девица восхищенно хихикала и, прощаясь томно, закатывала глаза. На электричке Уилсон доехал до аэропорта и взял на прокат черную «Альфа-Ромео» с откидным верхом.